Это отторжение или аллергическая реакция проявляется в обильном потоотделении, рвоте, либо судорогах брюшной полости. Возможно, это достаточно положительное качество, но у него есть свои недостатки. Скажем, я никогда не был запойным пьяницей, но теперь даже бокал вина неизменно вызывает у меня отторжение. Это свойство стало очень серьезным препятствием при необходимости хирургических вмешательств. Мой организм начал отвергать обезболивающее. Я просыпался на операционном столе, чем несказанно удивлял анестезиолога, и чувствовал, как хирург накладывает шов. После операции, когда меня мучила сильная боль, укол димедрола приносил только изматывающую рвоту. Можете представить себе, какую горечь я испытывал, зная, что многие уже пользуются в послеоперационный период, разработанной в нашем институте системой, обеспечивающей полный и прекрасный контроль над болью без всяких лекарств. За время пребывания в больницах на протяжении последнего десятилетия эта система только один раз помогла мне самому. В последний раз я столкнулся с горьким разочарованием. Она просто не сработала. Тот случай был почти невыносимым, но я понимал, что мне может не хватить смелости вернуться в этот океан обжигающей боли, если я намеренно покину свое тело. В те дни один приятель-психолог очень скептично относился к моей аллергии на лекарства. Более того, его интересовало, какие именно проявления тех веществ, которые сейчас называют веселящими наркотиками, подойдут мне по складу личности и физическим характеристикам. Он испробовал на моем организме лабораторные мескалин и ЛСД. Ничего не произошло. Перейдем к следующему вопросу. Однажды я спросил одного нематериального знакомого, что представляло собой мое предшествующее существование в физическом мире. Полученный ответ относился к числу самых четких словесных описаний, какие я когда-либо получал во время ВТП. В своей последней жизни на Земле ты был монахом в монастыре под Кошактоном, штат Пенсильвания. Я изучил карту Пенсильвании и не нашел на ней населенного пункта под названием Кошактон. Мне было известно, что Кошактон есть в штате Огайо, так как одно время я жил в тех местах. Я повторил свой вопрос, чтобы проверить, правильно ли назван штат, но существо настаивало на том, что это Пенсильвания. Я выбросил случай из головы, поскольку мне не так уж интересно, кем я был в прошлой жизни, если вообще кем-то был. Однако я упомянул об этом в разговоре со старым монсеньором католической церкви, и он сказал, что может заглянуть в церковные архивы. Через несколько недель он позвонил мне, чтобы сообщить, что в городке Кошактон, штат Пенсильвания, действительно есть монастырь. Он сказал, что довольно интересно съездить туда, как-нибудь на уикенд и посмотреть, не проснутся ли у меня какие-либо воспоминания. Я ответил, что, возможно, когда-нибудь и соберусь. Вот еще одна новость. Деньги в кармане брюк. Долгие годы я держал этот факт в строжайшем секрете, так как мне все равно никто не поверил бы. Однажды я рассказал об этом своей жене Нэнси, и она до сих пор относится к этому скептически. Дело в том, что всякий раз, когда я вешаю одну пару брюк в шкаф для одежды в нашей спальне, в их кармане, судя по всему, сами собой заводятся деньги. Настоящие деньги. Не новенькие хрустящие бумажки, а наоборот, весьма потертые. Много их не бывает. Самая большая сумма, какую мне доводилось находить, составляла 11 долларов. Хотя обычно я обнаруживаю 2, 3 или 4 доллара. Фактор времени, похоже, не имеет никакого значения. Я могу не прикасаться к этим брюкам неделю, а затем найти там 3 доллара. С другой стороны, я могу позабыть о них надолго, но даже через 3 месяца там окажется 6 долларов.